После волны, день 42. «Ну что, какие планы на сегодня?» – спросила меня Светлана, разливая чай по чашкам. «Хочу обойти остров вокруг, посмотреть. Рацию тебе оставлю, заодно проверим связь. Один пойдешь?» «Нет, Андрея возьму». «А я?» – надувшись, спросил Дениск. «А кто за мужика останется? Маму охранять дом?» – ответил я. «Да мне здесь оставаться страшно без мужчины одной», – подыграла мне Светлана. «Ладно, останусь, но в следующий раз, Сергей, я с тобой». «Договорились», — кивнул я, отпивая чай. Собирались мы с Андреем недолго. Взяли кое-какой сухпай и воды. Из снаряжения нацепил на себя свой пояс в режиме разведка. То есть патроны, немного инструмента, фомку, молоток и еще мелочь всякой. Вооружился СКСом, и Андрею вручил обрез и пяток патронов. Пока прогревался двигатель, я надежно прикрутил на панели базовую станцию, вывел и закрепил на рубке антенны. «База, ответь боту, как слышишь?» «Отлично слышу», — ответил приятный женский голос. «Хорошо, буду вызывать тебя периодически по ходу движения». «Договорились, мой капитан, будь осторожен». «Постараюсь, целую, отбой связи». Андрей шустро отшвартовался и забрался на борт. Я прибавил газу, и оранжевые посудины из стекловолокна тихонько потарахтел вдоль берега. Обойти остров решили по часовой стрелке. Держался примерно метрах в 50 от берега. Андрей, сидя на носу, выглядывал периодически в воду. Мало ли, вдруг наскочим на что. В принципе, картина берега была везде одинаковой. Кое-где поваленные деревья вперемешку с плотным кустарником. Выше воды все как прежде, то есть тайга. Только она стала зеленее, что ли, и плотнее. Вообще, заметил во время прогулок по лесу, что нижний слой травы стал как-то сочнее свежей листва на кустарниках и деревьях, которые до волны уже собирались зимовать, вспыхнуло ярким зеленым оттенком. А вот хвойные деревья начали желтеть, посыпая землю ровным слоем иголок. С моря это было отчетливо видно, этакие желтые проплешины в зелени. «Андрей, иди сюда!» — крикнул я, высунувшись из рубки. Андрей быстро прибежал и вопрошающе посмотрел на меня. «Давай, бери руль, то есть штурвал, попробуй право-лево, скорость больше-меньше». Он даже подпрыгнул на месте от оказанного доверия. «Ну а что, Андрюха, что-то мне подсказывает, что морская жизнь – это часть нашего будущего, так что дерзай». Андрей, нахмурив брови, подошел к штурвалу и крепко ухватился. Потом сосредоточился и, посматривая по сторонам, поводил судно вправо и влево. «Молодец, теперь газу, вот этот рычаг, ага, давай смелее». Бот поплыл быстрее, радостно плюхая тупым носом по воде. «Развернись теперь на 360 градусов, возьми прежний курс». Андрей аккуратно вывернул штурвал, и бот послушно начал разворачиваться от берега. «Хорошо, только обороты сбавь. Чем меньше скорость, тем меньше радиус разворота». «Понял», — ответил Андрей и сбавил газ. Бот описал круг и лег на прежний курс. «Молодец, ну давай дальше рули», — сказал я и похлопал Андрея по плечу. «База, как меня слышишь?» – сказал в рацию, решив проверить связь. Через минуту, когда я уже собирался делать повторный вызов, в динамике отозвалось. «Слышь, слышь, как дела?» «Огородничаем с Дениской. Слышно хорошо?» «Да, отлично. Мы через некоторое время к берегу пристанем, перекусить». «Ну, приятного аппетита, мореплаватели. Целую. Отбой связи. И я целую». Взяв бинокль, я всматривался в берег. Один и тот же пейзаж, ничего интересного. Наше путешествие продолжалось еще 4 часа, пока у меня не начало урчать в животе. Андрей уже вполне уверенно управлял ботом, что ему очень нравилось. «Андрей, давай вон к тому завалу поворачивай», — сказал я, указав на небольшой овраг с завалом. Бот, плавно развернувшись, устремился к указанному мной месту. «Молодец. Дальше я сам. Готовь линь для швартовки», — сказал я Андрею. «Принимаю управление судном». Сбавив ход до минимума, вывернул штурвал влево, потом чуть прибавил газу и вывернул обратно. Бот почти параллельно прилип к берегу, немного черканув бортом о ствол поваленного дерева. Андрей с линем в руках сиганул с борта на ствол, выбрал натяжение и намотал линь на толстый сук. «Ну, давай осмотримся», — сказал я, спрыгнув на берег и поправив карабин на плече. Андрей вернулся на борт и, захватив обрез, присоединился ко мне. Обошли место швартовки метров на 300 вглубь и спустились обратно оврагом. В котором обнаружился небольшой поджим и ниже тонкий ручей. Я зачерпнул рукой воду и отпил. Хорошая, чистая вода. Расположились почти на берегу, метров 10 от кромки воды. Поставили мой армейский котелок на костер для чая. Затем, развернув небольшую тряпицу, в которой была лепешка, я передал Андрею банку фасоли. «На, открывай». Андрей вытащил из ножен на поясе подаренный мной нож и принялся вскрывать банку. На обед у нас ушло около часа. Потом мы залили костер и собирались было отчаливать, но я услышал что-то очень знакомое. «Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко», донеслось из леса. «Курица», подскочив, сказал Андрей. «Точно она, пошли». Аттракцион «Поймай куриц» у нас продлился еще почти час. Левее от оврага мы поймали 3 куриц и петуха. Еще одна смылась в лес. И на ее поиски и поимку ушел еще час. Итого 4 курицы и петух. Разодрал мне предплечье. Гаденыш, мы их захватили в плен и поместили внутрь бота. Потом отдышались. Я с помощью Андрея перевязал руку. Раны были неглубокие, но неприятные. Прополоскал руку в морской воде перед перевязкой. «Откуда они тут?» — спросил меня Андрей, завязывая узел на бинте. «А мы тут откуда? Тоже, наверное, счастливчики, выжившие из нашей деревни». «Здорово. Теперь курятник у нас будет». «Да, это действительно здорово», — согласился я. «Ну, поплыли дальше, а то жара через несколько часов наступит. Надо успеть». Через 3 часа мы уже причалили к нашему пирсу. «Мы прибыли», — сообщил я в рацию. «Это хорошо, обед готов», — ответил мне Светлана. Я выдернул из стакана зарядника рацию, что я воткнул перед выходом в море, скинул клеммы с аккумуляторов, и, сойдя на берег, мы направились вверх по дороге. После обеда я с мальчишками занялся подготовкой к строительству курятника, то есть выпрямляли и связывали куски сетки рабицы, которые я в первые недели после волны свалил в кучу под стены дома. Вот и пригодились. Затем сколотил лоток кормушки и изготовил поилку. А когда солнце ушло из зенита, принялись за строительство. К вечеру курятник был готов, получился лучше, чем прежний, но в 2 раза меньше. Загородку для выгула накрыли нарубленными ветками, чтобы создать тень. Потом мальчишки сбегали к боту и перетаскали по одной птице в курятник. Перед тем, как уснуть, посидел еще над картой. По моей штриховочке получалось, что за Васиным островом должен быть небольшой архипелаг из 4 островов. Бывшие 2 небольшие сопки, 1 хребет с седлом, с 2 вершинами. Примерно 2 часа ходу было до самого южного острова. «Завтра сюда пойду», — показал я Свете отметки на карте. «Далеко». «Да, около 2 часов трахтеть туда». «А зачем?» — спокойно спросила Светлана, но уже зная, что я отвечу. «Нужно знать, что рядом с нами, и, может, что-нибудь нужное там по берегам прибило». «Один хочешь пойти?» «Да, один». «Андрея возьми, не ходи один», — сказал Света и так посмотрел на меня, что ничего против говорить не хотелось. «Ладно, утро вечера мудренее, давай уже спать. Мальчишки вон уработались и сопят». «Хорошо, только через ванну», — ответил Света и улыбнулась. Уснули мы только через 2 часа. «Ведем себя как студенты в коммуналке. Надо будет к оврагу с водопадом сходить, там как-то интимнее».